Он пропадал 4 дня у тех, кто совращает малолеток. Случилось все как по нотам. Но вот являешься ты и ворошишь прошлое за тем, чтобы... Отец выпил пиво и закончил. Не знаю я, черт побери, зачем ты его ворошишь. Отец смущенно улыбнулся. И Шон ответил ему улыбкой, не менее смущенной. Послушай, папа. Что? Ты хочешь сказать, что с тобой в прошлом не происходило ничего, о чем бы ты потом не думал, к чему не возвращался мысленно, чего не проворачивал потом в голове? Да дело не в этом. Именно в этом. Вовсе нет. Дерьмо ко всем липнет, Шон. Ко всем. И ты, Шон, тут не исключение. Но вот ваше поколение. Вы начинаете ковыряться в этом. Прямо как зуд вас одолевает. Не можете оставить дерьмо в покое. У тебя что, есть доказательства, что Дэйв причастен к гибели Кэтрин Маркус? Шон засмеялся. Старик делал обходной маневр. Заговаривал зубы Шон, ругательски ругая его поколение, хотя на самом деле единственное, что его интересовало, это не имеет ли история с Кейти отношения к Дэйву. Скажем так, есть кое-какие побочные обстоятельства, которые заставляют приглядываться к Дэйву. И ты считаешь это ответом? А ты считаешь, что задал вопрос? И на отцовском лице забрезжило... Это его удивительная улыбка, с которой он сразу же скидывал лет 15. Шон помнил, как раньше, когда отец был моложе, улыбка эта мгновенно распространялась по дому, освещая все вокруг. «Так ты пристаешь ко мне с этими расспросами, потому что прикидываешь, не превратили ли эти подонки Дэйва в убийцу молодых девушек?» Шон пожал плечами. «Да, что-то вроде этого». Отец подумал немного, перебирая орешки, стоявшие между ними вазочки. Отпил еще несколько глотков. Нет, этого не может быть. Шон фыркнул. Ты так хорошо его знаешь? Нет. Но я помню его мальчишкой. Не было в нем этого. Полно милых мальчишек, которые, вырастая, начинают творить такое, что нарочно не придумаешь. При этих словах отец вскинул бровь. Ты пытаешься преподать мне урок и рассказать, что такое человеческая природа? Шон покачал головой. Нет, просто я работаю сыщиком. Отец откинулся на спинку стула и смерил Шона взглядом. В уголках его губ заиграла натянутая улыбка. Ну, давай же, просвети меня. Шон почувствовал, что краснеет. Да нет, я просто прошу. Шон ощутил себя дурак дураком. Поразительно, с какой легкостью отец умеет это делать. То, что любой другой человек, как знал Шон, признал бы нормальным умозаключением, отец выворачивал так, что получалась глупость. Мальчик Шон хочет казаться взрослым, а в результате выглядит лишь напыщенным ослом. Ну, помилосердствуй. Кое-что о людях и преступлениях я все-таки знаю, ведь это моя работа. Значит... По твоему мнению, Дэйв оказался способен убить 19-летнюю девушку. Тот самый Дэйв, который играл с тобой у нас во дворе. Тот мальчик. По моему мнению, все способны. На все. Значит, я тоже мог это сделать. Отец прижал руку к груди. И мама могла? Нет. Не хочешь проверить наше алиби? Господи, я не сказал ничего подобного. Еще как сказал. Сказал, что все способны на все. В разумных пределах. «О!» — вскричал отец. «Второй части я как-то не расслышал». Вот опять он за свое. Запутывает Шона, играет с ним, как сам Шон играет с подследственными на допросах. Неудивительно, что допрос — это конек Шона. Было у кого поучиться. Они посидели, помолчали, и вдруг отец сказал... А знаешь, может, ты и прав. Шон глядел на него, ожидая расшифровки. Может, Дэйв и мог сделать то, что ты думаешь. Откуда мне знать? Я ведь помню его мальчишкой, а взрослый он мне не знаком. Шон попытался увидеть себя глазами отца. Наверное, и его, своего сына, отец видит так же мальчиком, а не взрослым мужчиной. Наверное, у родителей по-другому и не бывает. Ему вспомнилось, как называли его дядья отца, младшего из 12 детей в ирландской семье, эмигрировавший в Штаты, когда отцу было всего 5 лет. «Забияка Билл», — говорили они о Билли Дивайне, таком, каким он был до рождения Шона, и еще Шкет. Лишь теперь, слыша эти голоса, Шон различает в них покровительственный тон старшего поколения по отношению к младшему, ведь большинство его дядьев было лет на 15 старше маленького братца. Теперь все они умерли. Все 11 братьев и сестер отца, а Шкету, малышу, вот-вот стукнет 75. И его засунули в приют в этом пригороде. И он коротает здесь дни возле полей для гольфа, который ему ни на черта не нужен. Последний и единственный живой, и все-таки младший, вечно ощетинивающийся против малейшего намека на снисхождение, не терпящий его ни от кого, в особенности от сына, готового ополчиться, если потребуется, против всего мира, но не мириться с этим снисхождением, покровительством или чем-то похожим на него. Потому что все, кто имел право покровительствовать ему, давно почили. Отец скинул взгляд на кружку Шона и бросил на стол несколько монеток в качестве чаевых. «Ну, ты готов?» — спросил он. Они пересекли автостраду номер 28 и вышли на подъездную аллею с ее желтыми полосами ограничителей скорости и душем для машин. «Знаешь, что мама любит?» — спросил отец. «Что?» «Когда ты ей пишешь. Черкни ей иногда открыточку, просто так, безо всякой особой причины. Она говорит, что открытки твои очень смешные и что ей нравится, как ты пишешь. Она хранит их в ящике в спальне. Некоторые открытки там еще из колледжа». «Ладно. Иногда. Открыточку. Хорошо. Брось почтовый ящик». «Конечно, конечно». Они дошли до машины Шона, и отец взглянул на темные окна своего домика. «Она уже легла?» — спросил Шон. Отец кивнул. «Утром она везет миссис Кофлин на физиотерапию». Резким движением отец протянул Шону руку. «Рад был тебя видеть. И я рад». «А она вернется?» Шону не надо было спрашивать, кто это она. «Не знаю. Право, не знаю». Отец вглядывался в его лицо, освещенное желтым светом уличного фонаря, и Шон внезапно понял, что отцу мучительно знать, что сын страдает, что сын брошен и одинок, знать, что рану его не залечить, и что с уходом Лорен душа сына вычерпана, и пустота останется с ним навеки. — Что ж, — сказал отец, — выглядишь ты неплохо. Не опускаешься, следишь за собой. «Ты часом спиртным не злоупотребляешь?» Шон покачал головой. «Нет, просто много работаю». «Работа полезна», — проговорил отец. «Ага», — сказал Шон и почувствовал, как к горлу подступает горький, гложущий комок. «Ну, тогда...» «Ну...» Отец хлопнул его по плечу. «Ну, тогда привет. И не забывай звонить матери по воскресеньям», — сказал он, и, оставив Шона возле машины, направился к переднему крыльцу походкой человека лет на 20 моложе. «Береги себя», — сказал Шон. И отец взмахнул рукой в знак согласия. Отперев машину с помощью дистанционного пульта, Шон уже потянулся к ручке дверцы, когда отец окликнул его. «Эй!» «Да?» Шон оглянулся и увидел у крыльца отцовскую фигуру. Голова и плечи отца растворялись в сумраке. «Ты хорошо тогда сделал, что не влез в ту машину. Так и знай». Уперевшись руками в капот и прислонившись к машине, Шон силился разглядеть выражение отцовского лица. «Надо нам было и Дэйва уберечь». «Вы были детьми», — сказал отец. «Вы не могли знать, а если б даже и могли». Шон помолчал, обдумывая эти слова, барабаня пальцами по капоту, вглядываясь в темноте в лицо отца. «Я и сам так себе говорю». «Ну и?» Шон пожал плечами. «И все же, думаю, мы должны были это знать. так или иначе.